Глава 21. Мне не к лицу желтый. Эта маска меня старит. А есть что-то без перьев? Вы точно успеете шить перчатки до бала? Мне нужны туфли на каблуке повыше. В лавке готового платья звенели голоса Эллери. Бедные швеи сбивались с ног, взвивались ленты кружев, мелькали отрезы материи. Пол был усеян туфельками, перчатками и масками, а феечки носились под потолком, создавая еще больший хаос. «Я с ума сойду, если еще хоть миг проведу здесь», — простонал Фрей. Я была с ним полностью согласна. В лавку готового платья мы приехали 3 часа назад, сразу после завтрака. Но за это время наряд для маскарада себе выбрала только я. Это было фиалкового цвета платье и маска с перьями в тон. «Эльда на глаза, 2 фиалки лепестка!» — ехидно пропел Фрей, пока я делала страшное лицо, заставляя его замолчать. Он попал в точку. Едва увидев цвет платья, я решила взять его, потому что вспомнила об Аластере. После примерки выяснилось, что платье необходимо подшить, но швея заверила, все будет выполнено в срок. Остальные Эллери не могли определиться ни с цветом, ни с фасоном и бесконечно примеряли платья, маски, перчатки и туфли, замучив и швеи, и хозяйку лавки. «Госпожа Берта, я выйду подышать свежим воздухом», — сказала ей распорядительница. Та, сидя в кресле в дальнем углу лавки, устало обмахивалась веером. «Только никуда не уходите, Эллери Дафна. Как только мы завершим примерки, сразу же поедем обратно». Мы с Фреем вышли на улицу, и я с наслаждением вдохнула свежий воздух, только сейчас поняв, насколько было душно в лавке. Я оглядывалась по сторонам в надежде, что появится Аластер, и я смогу расспросить его об испытании. Одновременно мысленно ругала саму себя. Надо же было так глупо потратить время на танцы, но не спросить о главном. «Вряд ли он возникнет здесь от одного только твоего желания», — произнес Фрей, летая около меня. «Да, детка, ожидания у тебя на лбу написано большими буквами», — пояснил он в ответ на мой вопросительный взгляд. «Благодарю за поддержку». «Я твой голос разума. Кто еще, кроме меня, скажет тебе правду?» «Тогда ты и расскажи, что будет на испытании». «Не представляю», — пожал плечами фей. «Но ты ведь проходил его прежде». «Ха! Ничего подобного, детка!» Если до этого я надеялась на фея, сейчас похолодело. «Что ты хочешь сказать?» «Только то, что ингредиенты всегда меняются, а следовательно и испытания». Голова у меня пошла кругом. «Ингредиенты?» «Для настоя, ты же читала книги». «Ну да, настой, который необходимо выпить перед тем, как идти с пробуждающим нектаром к великому древу и искать цветочного дракона». «Все так. Иначе не видать тебе этой крылатой козявки, как своих ушей. Но прежде Эллери должна смешать настой из особых ингредиентов, которые она и будет добывать на испытаниях». «И ингредиенты всегда разные?» «А разве не это я сказал несколько минут назад?» Скучающим тоном поинтересовался Фрей. «На прошлом моем отборе мы с Мелоди собирали щетину дикого кабана. В этот раз нас могут попросить найти сброшенное оленье копыто». Фрей замолчал, потом задумчиво продолжил. «Если они, конечно, сбрасывают копыта». Я заметалась около входа в лавку. «Что же делать?» «Что-нибудь придумаем», — беспечно отмахнулся фей. «Как думаешь, мне стоит найти маленькое перо, чтобы украсить им свою тунику для маскарада? Или я буду выглядеть нелепо? А может быть, мне лучше...» Но я не слушала стража. Замерев на месте, я во все глаза смотрела на приближающуюся ко мне с другой стороны улицы фигуру в плаще, обшитом серебряной тесьмой. Женщина шла решительным шагом, не сводя с меня взгляда. Темные волосы с проседью были собраны в высокий пучок, губы решительно сжаты. Даже когда груженная бочками телега вынуждена была замедлить ход, едва не задев женщину, а возница выкрикнул несколько крепких проклятий, та не остановилась. «Да как она только посмела!» — нахмурилась я, сжимая кулаки и с вызовом глядя на стремительно приближающуюся Хильду. «Верни мне медальон, девчонка!» — без предисловий велела она подойдя и замерев напротив. Оказалось, что ростом тетушка была ниже меня на целую голову, однако это не мешало ей смотреть свысока. «Или что? Отправите меня в другой мир?» – насмешливо поинтересовалась я. Страха перед Хильдой у меня не было. Лишь злость и досада на то, что она виновница того положения, в котором я оказалась. «Я знаю, что ты задумала», – прошипела Хильда, прищурившись. «Просветите же меня». «Раз я еще жива, значит, ты и не подумала рассказать обо всем Эльдону». «Какая проницательность», – скептически протянула я. «Ты решила сама стать Элей. Я знаю, чего ты добиваешься. Вижу насквозь таких, как ты. Жажда власти кружит тебе голову, а богатство Эльдона сжигает алчный блеск в глазах». Не выдержав, я рассмеялась. «Вы с собой меня не перепутали?» «А знает ли Эльдон о твоих честолюбивых планах?» продолжала Хильда. «Казалось, меня она и не слушает». В ее светлых глазах горела ненависть. «Так расскажите ему». «Или побоитесь, что он вздернет вас на ветвях великого древа?» «Верни мне медальон, и я ничего никому не скажу», — не сдавалась Хильда. «И не подумаю. Я должна вернуть свою Дафи. Бедняжка совсем одна там, в другом мире. Что-то вас не сильно волновала ее судьба, когда вы все это задумали?» Хильда вдруг неожиданно сильно ухватила меня своими тонкими сухими пальцами, сжав запястье. «Отпусти ее!» Велел Фрей, вклиниваясь между нами. «Прочь, страж!» – презрительно произнесла Хильда, но руки все же убрала. Ей ведь было неизвестно, что мой фей лишен сил. Тетушка прищурилась. «Ты пришлая, чужая. Тебе здесь не место». «Я видела вашу миниатюру в галерее Эллери», – медленно проговорила я, глядя в безумные, почти прозрачные глаза Хильды. Она вздрогнула. «И я видела портрет вашей феи». У Хильды дернулась верхняя губа. «Где Айви? Это она создала для вас медальон?» Хильда отшатнулась от меня так резко, будто я дала ей пощечину. «Я обладаю могуществом и большой силой, да я...» «Не нужно лгать, Хильда», — твердо сказала я. «Никакого могущества у вас нет. Вся ваша сила...» если можно ее так назвать, заключена в одном несчастном медальоне. Да и тем вы не можете воспользоваться, потому что я надежно его спрятала, и только мне известно, где он находится. Я обо всем расскажу Эльдону. Рассказывайте, кивнула я. Приезжайте в замок сегодня же. Я лично попрошу Эльдона о встрече. Но запомните вот что. Я буду утверждать, что моя тетушка повредилась в уме, потому что давным-давно не смогла стать Элией. Как считаете, кому он поверит? Безумной, которая не смогла дойти до конца отбора и которая, к тому же, что-то сделала со своей феей? Или избранной великим древом? Теперь тетушка смотрела на меня с ужасом. Она прижала к щекам свои худые дрожащие пальцы и действительно походила на безумную. Хорошо еще, что Хильде было неизвестно о лже Эльдоне, восседавшем в данный момент на троне Вистариоса, иначе весь мой маленький спектакль полетел бы к чертям. «Ты пожалеешь, девчонка!» – прошипела она сквозь зубы. «Запомни, пожалеешь!» Резко развернувшись так, что темный плащ колоколом взметнулся за ее спиной, Хильда скрылась за углом лавки. «Как думаешь, ее словам можно верить?» — спросила я фея. Только сейчас я поняла, что от нервного напряжения меня бьет озноб. Фрей решительно тряхнул головой, отсекая это предположение. «И хотя не далее, как вчера я сказал, что не обязан тебя хвалить, все же скажу, что это было здорово, детка. А что касается ее слов, не бери в голову. Хильда загнана в угол». «Именно это меня и пугает. Загнанному в угол нечего терять». «Она всего лишь спятившая дамочка. А ты, правда, считаешь, что Хильда что-то сделала с Эйви?» «Я лишь предположила после твоих слов о том, что феи обладают силой. Но сейчас ты и сам мог убедиться, что Хильда не владеет магией. Иначе бы она уже вернула себе медальон». «Надо сообщить об Эйви госпоже Кассии». «Слетаешь к ней, как только вернемся в замок?» Фрей кивнул. «Детка, Тогда мне придется рассказать правду и о тебе, и, возможно, об Эльдоне. Ты же понимаешь? Что-то мне подсказывает, госпоже Кассе, и так все известно. Аласдер говорил о том, что силы природы чутко реагируют на все происходящее в Вестриосе. Аласдер сказал то, Аласдер сказал это. Ну-ну. Хитро прищурился Фрей. «Ах, да, вы же еще, кажется, перешли на «ты».» Я подарила захохотавшему фею мрачный взгляд, но не успела ответить. Звякнул колокольчик, и из лавки вышла раскрасневшаяся госпожа Берта. «Эллери, мы возвращаемся, Флоренлир, хвала великому древу!» Следом за ней на улицу высыпали возбужденно переговаривающиеся Эллери. «Дафна, ты только посмотри, какие туфли мне удалось отвоевать у Аби!» — радостно завопила Трис, воинственно потрясая в руках коробкой. «А она еще имела наглость утверждать, что зеленый цвет ей идет, представляешь?» «Нет, еще целого часа болтовни о нарядах я точно не вынесу!» — застонал Фрей, прикрывая уши ладонями. Когда я заняла место в карете и отодвинула шторку, чтобы открыть Фрею, любившему сидеть на окне обзор, увидела в толпе горожан мелькнувший темный плащ, обшитый серебряной тесьмой.